Хм, странно, ведьму поймали, какую такую ведьму? Сколько здесь живу, а ни о каких ведьмах или магах не слышал, хотя потоки ментальной энергии вижу и ощущаю отчетливо. Но доктор говорит, что эта энергия не структуризирована и почти не поддается управлению, даже самый сильный маг здесь будет почти полностью бессилен, если, конечно, он не привычен работать именно с таким видом энергии. Пойти посмотреть, что ли? И я влился в общий поток. На площади я оказался вместе с моряками с пиратского барка. Как-то так получилось, что они послужили для меня ледоколом в толпе людей и вынесли почти к самому ограждению. Что интересно, все они были вооружены и в доспехах, конечно, не тех монструозных, которые здесь выдают за рыцарские, а в простых кожаных куртках с нашитыми металлическими полосами, или в кольчугах, так что я на их фоне практически ничем не выделялся. Картина, увиденная мною на площади, ничего кроме омерзения и понимания не вызвало. Посреди площади уже возвышается трехметровый столб, обложенный вязанками хвороста и дров, а с его вершины спускается короткая цепь с кандалами на конце. Не надо быть большим знатоком, чтобы понять, что тут должно произойти. Я попытался уйти, эн куда там, люди стояли плотными рядами, плечом к плечу, и выбраться с площади нечего было и думать. Строй пиратов уже давно распался, и морские разбойники рассыпались по всей площади. Рядом со мной оказалось трое, скорее всего, офицеров, пиратов, которые чего-то ждали, вот только, в отличие от всей остальной толпы, особого энтузиазма и радости от всего происходящего на их лицах не было. Опять раздался тот же визг, и на площадь вступила процессия. Впереди шел самый настоящий гигант, наверное, больше 2 метров ростом, закованный в толстенные доспехи, с щитом и металлической оглоблей, наверное, считающийся мечом. За ним, важно восседая на какой-то кляче, ехал маркиз, потом с десяток стражников и несколько арбалетчиков, построившихся в подобие каре, в центре которого, на местном аналоге свиньи, ехало какое-то существо, отдаленно напоминающее человека. Грязное, изорванное платье, длинные волосы, сейчас перепутанные, всклоченные, изгвозданные и местами покрытые кровавой коркой. Стоящий рядом со мной пират издал какой-то полувздох-полустон, после чего смачно выругался. «Дура! Дура девка! Говорили же ей сидеть на корабле и не дергаться! Кто это?» — тихо спросил я у пирата. Тот подозрительно на меня посмотрел, а его друзья, незаметно оттерев пару человек, встали у меня за спиной. «А ты кто такой?» «Барон Серж де Сангре, проездом в этом свинарнике, направляюсь в столицу. С кем имею честь?» «Хм, надо же, целый барон. Капитан Ливиль, с барка танцующая со смертью. Что, барон, страшно? А почему мне должно быть страшно?» «Капитан, а это не ваш барк стоит у пирса? Ну такой темно-зеленый с красными полосами. Мой. А тебе-то какое дело?» «Да так, давно хотел с вами поговорить», — вежливо ответил я, не обращая внимания на грубость. «Я так понимаю, что вы знакомы с этой женщиной, не расскажете мне о ней и что тут вообще происходит?» «Да какая женщина, девчонка еще совсем, ей и 17 нет. Лира, дочь одного из баронов островов. Бароны островов, так мы называем тех, у кого больше 3 кораблей. Ты же уже догадался, кто мы такие?» «Да мне и догадываться не пришлось, я и так знаю, пираты. Значит, эта девушка дочь пиратского адмирала. Ну можно и так сказать. А она что, и на самом деле ведьма?» «Да какая ведьма, лекарка, она, лекарка. У меня полкоманды ей жизнью обязаны. Лечит травами да корешками, и так это у нее хорошо получается. Попробуйте отбить». Капитан посмотрел на меня долгим взглядом и сказал: «Попробовали бы, если бы не это чудовище, вот уж точно, кто настоящий колдун». «Что за чудовище?» «Граф Тенкрус, племянник маркиза». Пират показал наехавшего впереди процессии гиганта. «Маркиз, сволочь, все просчитал, сейчас объявит о суде богов, дескать, кто не верит в то, что девчонка ведьма, может бросить вызов. Победит, девку отпустит, нет, встанет к столбу рядом с ней. Толпа такое любит, а победить этого монстра не в человеческих силах. Даже ради лиры я своих людей класть не стану. Ничего, маркиз за это кровью умоется. Когда бароны островов об этом узнают, ни одна лоханка из этого дьявольского маркизата из моря не вернется. Ну вот, что я говорил, начинается. И правда началось. Девушку стащили со свиньи и поволокли к столбу. Палач быстро защелкнул на ее кистях кандалы и потянул цепь вверх, так, что девушка оказалась практически подвешена на руках, касаясь помоста лишь кончиками пальцев ног. А перед костром встал тот самый граф, оперевшись на свою оглоблю. На помост к приговоренной взобрался какой-то попугай и начал вещать. Но я его не слушал, я прикидывал свои шансы и считал варианты. В принципе, победить этого гиганта у меня есть все шансы. Я ничуть не сомневаюсь, что физически он намного сильнее меня, но и я далеко не слабачик, особенно после всего того, что проделали со мной существа. На моей стороне скорость, лучшее оружие и опыт сотен схваток, ну и кое-какие магические практики, которые никто из присутствующих не заметит. Правда, возникает вопрос, а смогу ли я их применить? Доктор утверждает, что нет. Ладно, посмотрим, если что, то сбегу и плевать на все. У меня в сумке пара боевых дроидов, они от этого городка камня на камне не ставят. Зато, в случае победы, заполучу друзей среди пиратов, а папаша девушки уж точно не откажет ее спасителю. Да все, решено. Суд богов, говорите. Хорош, будет вас суд богов. И едва я принял это решение, как раздался удар гонга и крик попугая. Кто осмелится встать перед глазами богов и бросить вызов графу Тенкрус? Ответом ему был общий смех и улюканье. Я. Моментально над площадью повисла изумленная тишина, и все взоры почему-то скрестились на моем соседе. Я. Повторил я и сделал шаг вперед. Я. Готов встать перед глазами богов и отстоять честь и жизнь этой девушки. Она невиновна. Немногочисленная толпа передо мной расступилась, и я вышел на площадь. «Кто ты и кем приходишься этой ведьме?» — раздалось со стороны маркиза. «Я барон Десангри. Эту девушку вижу в первый раз в жизни, а в этом городе проездом, и он мне очень и очень не понравился». В этот момент гигант ожил, вздернул свой щит и, подняв меч, указал им на меня, как бы что-то обещая. А я провалился в уже знакомое состояние отрешенности от всего происходящего. Не часто, но со мной такое бывает, когда весь мир скукоживается и исчезает, остается только одно – мой враг, мой противник, которого надо убить, уничтожить. Я только успел пожалеть, что в этот раз в моих руках не мои клинки, а меч из мифрила, который я купил в первый день ярмарки, а потом тщательно очистил и проверил на предмет микротрещин и повреждений, после чего он приобрел бритвенную остроту. Не скажу, что легко, но мифриловый меч перерубит стальную балку, а балку из сырого железа нашинкует как колбасу. Вот только, балка не даст сдачи, а этот граф совсем не выглядит мальчиком для битья, поэтому бой мне предстоит совсем нелегкий. Внешне, я оставался совершенно спокойным, да и внутри меня не бушевала буря. Впервые я взял в руки меч, когда мне еще не было 18, это произошло очень далеко отсюда, еще на земле, потом целый десяток лет занятий с мечом, копьем и топором, сотни и сотни учебных боев, сотни часов занятий классическим и историческим фехтованием, тысячи часов тренировок в спортзале и в поле, а потом я оказался в мире Арилы, в теле слабого и больного ребенка, сына барона Десангри, и мое обучение началось заново, с самых азов, но уже планомерно и у лучших бойцов, не только баронства, но, наверное, и всей империи. Там меня не учили побеждать по очкам или принимать красивые позы, меня учили убивать быстро и без лишних разговоров. Хороший враг, мертвый враг, вот та простая философия, которую мне прививали, и я усвоил ее сполна. А потом последовали долгих два с лишним десятка лет непрерывных боев и сражений. Я дрался с людьми и монстрами, дикими животными и ожившими преданиями, Я сражался с живыми и мертвыми, героями и богами. За моей спиной опыт двух миров, невообразимые технологии суперцивилизации, сделавшие меня сильнее, быстрее и выносливее. Так что, мне нервничать при виде еще одного монстра в человеческом обличии. Весь мир сузился до одной, стоящей напротив меня, фигуры, и пары налитых кровью глаз, рассматривающих меня сквозь прорези шлема, с презрением и пренебрежением. Толпа замерла в предвкушении зрелища. Хорошо, будет вам зрелище. Я встал в позицию, просчитывая, где же у этого монстра слабые стороны, и прикидывая, что мне ни в коем случае нельзя подставиться, если он достанет меня тем, что считает мечом, то убьет с одного удара. Ладно, пора начинать. Пара быстрых шагов вперед и прыжок вправо. Мифриловый меч летит в шлем противника. Граф скинул щит, у меня от удара занемели пальцы на рукояти меча, хотя бил не в полную силу. Тен Круз, надвигаясь, молча подставлял под мои удары щит, иногда небрежно парировал мечом, что не только длиннее, но и шире моего. Со всех сторон несся неумолчный крик, кого-то подбадривали, там орут в полной уверенности, что мы сошлись как два носорога и осыпаем друг друга ударами, а на самом деле граф остается непоколебим, как скала, а я чувствую себя щенком, нападающим на огромного медведя. Если мой противник и уступает мне в скорости, так должно быть по логике, ведь он вдвое массивнее, да еще и эти монструозные доспехи, то я этого не заметил, двигается так же быстро, как я, если не быстрее, к тому же неспешно изучает мою манеру ведения поединка, а сам, тем временем, готовится к смертельному удару. Самый плохой вариант соперника, когда он мощнее, сильнее, не уступает в скорости, да еще и, несмотря на его габариты, оказывается совсем не дурак. Надо как-то вывести его из себя, заставить атаковать. Работать в таком темпе он долго не сможет, а вот обороняясь, он меня просто загоняет, а потом добьет. «Что, трус?» — выкрикнул я, тяжело дыша, страшно. «Душа в пятке. Думаешь, спрятался в своей скорлупе, так тебя оттуда и не выковырить». Он прорычал что-то, длинный меч взлетел над головой. Я с трудом уклонился, а второй удар рискнул принять на меч. Если бы не пустил по скользящей, то эта железяка просто переломила бы мой клинок. «Трус и слабак», — сказал я обвиняюще, — «ладно, смотри и учись, хотя, зачем трупу учиться? Век живи, век учись, а все равно дураком помрешь». Я чуть взвинтил темп и обрушил на него град ударов. Он почти не защищался, просто не успевал, мой меч звенел о его доспехи, оставляя на них глубокие зарубки, но прорубить такую массу железа я не мог. В то же время сам я едва успевал уворачиваться от его длинного меча, когда он бросался в контратаку, широкое лезвие рассекает воздух совсем рядом с моим лицом. «Эх ты, непобедимый граф Тен Круз, гроза женщин и сусликов!» Подбадривал я своего визави, когда он в очередной раз провалился вслед за мечом. «Ну кто же так сражается, смотри как надо!» Крутанув меч, я подскочил к графу, с намерением еще разок проверить на прочность его плечевую пластину, когда поплатился за свое позерство. «Никогда недооценивайте своего противника!» Круз разгадал мои намерения, а может просто так совпало, и мой прыжок совпал с его, и я получил сильнейший дар в грудь щитом. Как мячик я отскочил от этой железной наковальни и покатился по земле. Граф не растерялся и прыгнул вслед за мной. Я еще успел увидеть, как огромная железная оглобля опускается на мою голову и сделал то единственное, что можно было в этой ситуации. Я просто подкатился к графу под ноги, а в следующую секунду, практически не раздумывая, я нанес удар. Снизу вверх, но не мечем, ни рукой и ни ногой. Я нанес удар воздушным кулаком, совершенно не собираясь этого делать, не готовясь и уж точно не концентрируясь. Я просто увидал, как Круз поднимает свой щит, чтобы пригвоздить меня им как бабочку. Магический удар получился слабым, совсем слабым, он лишь на пару секунд отвлек графа, но мне этого времени хватило, чтобы оказаться на ногах. Все игры кончились. Я был зол как никогда, ну еще бы, за какой-то десяток секунд эта громила имела реальные шансы дважды отправить меня в леса вечной охоты. Пытаясь устоять на ногах, граф чуть выбросил левую руку с мечом в сторону, чем я и не преминул воспользоваться. Мифриловый клинок обрушился на локтевое сочленение, туда, где броня самая тонка. Незначительное сопротивление и рука с зажатым щитом с грохотом падает на землю. Кажется, что этот грохот даже перекрывает рев обезумевшей от азарта и жажды крови толпы. Крус с недоумением смотрит на свой обрубок и не успевает среагировать на мой следующий выпад. Удар, скрежет проламываемого металла и на землю падает и вторая рука, сжимающая меч. По идее, это все, бой закончен. Но я так не считаю. Низкий, горизонтальный удар и тело графа рушится на подрубленных ногах. Я вижу кровавую пену, идущую у него изо рта, но не могу остановиться. В этот момент я превратился в какого-то зверя. Не знаю, каким чудом граф умудрился устоять на своих обрубках, наверное, в этом заслуга его доспехов. Но пока он стоит, он сражается, а значит, последний, завершающий удар и голова Круса подпрыгивая катится по земле. Катится в гробовой тишине, толпа замерла, не в силах даже вздохнуть. И тут я слышу визгливый крик маркиза: «Убить колдуна!» Но он прерывается чуть слышным лязгом и каким-то чмокающим звуком. Поднимаю глаза, и вижу, как в грудь маркиза вонзается несколько арбалетных болтов, а потом раздается громкий крик команда: «Круши!» Ей вторит десятки голосов: «Бей! Круши!» Только сейчас я увидал, что немногочисленных стражников, стоявших вокруг помоста с девушкой, уже вырезали, а саму ее отвязывает от столба тот самый пиратский капитан. В толпе, то там разгораются скоротечные схватки. Пираты сполна воспользовались моментом. Я думал, что тут только один их корабль, оказывается, что я ошибся. Полчаса и город запылал. Но надо отдать пиратам должное, убивать ради убийства они не стали, да и грабить просто так тоже. По крайней мере, торговцев они не тронули, да и сам город не так уж и сильно пострадал. Горели и разграблялись, в основном дома местной знати, а почти сотня морских разбойников захватила замок маркиза. Конечно, произошло все это не в один момент и даже не за один час, но я этого уже не видел. Вместе с девушкой, под охраной пары десятков корсаров, меня проводили на бар «Танцующая со смертью», где предоставили отдельную каюту, в которой я обессиленный и морально опустошенный и заснул. Проспал я почти сутки, ну чуть меньше, и выполз из каюты только на следующий день к полудню. К этому времени берег уже превратился в тонкую линию на горизонте, пираты не стали задерживаться в городе и поспешили оттуда убраться. Что меня поразило, едва я выбрался на палубу, так это огромное количество людей, что на ней расположились. Тут были и мужчины, и женщины, и даже дети. Я даже подумал, что пираты нахватали кого попало и промышляют не только морским разбоем, но и работорговлей. Но потом обратил внимание, что многие из этих людей находятся на корабле целыми семьями, у многих с собой какие-то узлы и баулы, да и выглядят они совсем не грустными, а скорее даже веселыми. То тут, то там раздается смех, а кое-где даже пытаются петь. «Ну и спать вы, ваша милость!» — раздался у меня за спиной голос капитана. «И вам не хворать, капитан. А это что такое?» — показал я на палубу. «Да вот, не смог отказать. Очень уж людям надоели условия жизни на материке. Ну а мы не против, крестьяне и ремесленники на островах ценятся. Рабы! Да боги с вами, господин барон, какие рабы! У нас такого непотребства нет, у нас все свободны, нет ни рабов, ни крепостных. Поэтому с материка к нам и бегут, вот только немногие добираются, путь-то не близкий, а на море оно всякое бывает. Ладно, ваша милость, я чего подошел-то, очень уж у вас меч интересный, не поделитесь, это где же такое чудо выковали? А вот это я у вас, капитан, хотел спросить». «Не понял. Этот меч я купил в первый день ярмарки. Кузнец, у которого я его приобрел, сказал, что купил его вместе с другим металлоломом на перековку, а принесли его именно с вашего корабля. Вид он имел, конечно, не презентабельный, весь обгоревший и закопченный, но это оказалось только видимостью. А сам меч просто великолепен. Ну, если кузнец вам не соврал, то надо у боцмана поинтересоваться, что это Н такое чудо и на гвозди решил пустить. Не откроете тайну, за сколько брали? 10 серебрушек, сказал я и рассмеялся, наблюдая за вытянувшимся лицом капитана. Ну еще бы, самый плохой клинок стоит 5 золотых, а тут за такое чудо 10 серебряных монет. Второй приступ смеха у меня вызвал большой петровский загиб в исполнении капитана и последующий за ним рык. Боцман, твою душу через клюзы, а ну ко мне, бегом, твою мать. Извините, ваша милость, мне надо срочно поговорить с этим сыном ослицы. Я вас прекрасно понимаю, капитан. Только подскажите, где я тут могу перекусить, а то уже живот подводит. Конечно, конечно. Капитан подозвал какого-то молодого паренька. Ян, проводи господина барона в кают-компанию, да угости его там как следует, по-нашему, по-морскому обычаю. Он принес нам удачу. Я ночью, как говорят моряки, барометр упал, а на нас налетел шквал, к утру перешедший в самый настоящий шторм. Корабль кидало по волнам как игрушку. Капитан приказал убрать всех людей с палубы в трюм и ограничить потребление пресной воды. Пираты восприняли это распоряжение совершенно спокойно. Ну, оно и понятно, пищу в море найти можно, а вот пресную воду. Трое суток волны игрались с кораблем. Несколько раз корсары пытались поставить штормовые паруса, но хватало их лишь на несколько минут. За это время Барк лишился 3 из 4 своих мачт и нескольких матросов, которых смыло за борт. Бывалые моряки уже начали успокаиваться, говоря, что в это время года шторма долгими не бывают и еще несколько часов и море успокоится. Но мне от этого было не легче. Я уже давно подготовился к любым неприятностям, сняв с себя все железо и спрятав его в сумку. Даже свою верхнюю одежду и ту убрал, оставшись только в белье и привязав себя к узкой койке, иначе лежать было невозможно и был немаленький риск, на очередной волне слететь и переломать себе все кости. Моряки оказались правы, даже в каюте я почувствовал, что ветер начал стихать, а волны, хоть и оставались такими же большими, но стали более пологими, что ли. По крайней мере теперь судно уже не проваливалось, а более-менее плавно скользило по ним, хотя качка уменьшилась незначительно. Боцман как раз высвистал очередную смену на палубу. Наверное, капитан решил попытаться еще раз поставить штормовые паруса, когда в правую скулу корабля кто-то нанес сильнейший удар. Судно застонало как живое и накренилось, а потом последовало еще несколько ударов. Раздался какой-то скрежет и корабль замер, при этом оставаясь безжалостно избиваемым волнами. С палубы донесся чей-то крик. «Рифы! Все наверх!» До самого рассвета мы просидели на палубе, молясь всем богам, чтобы корабль выдержал и его не разметало по торчащим со всех сторон острым скалам. Нам сказочно повезло, судно стонало, дрожало, но крепилось, а с рассветом море успокоилось, и мы смогли оглядеться. В паре километров от нас виднелся какой-то остров. Мы оказались у входа в глубокую бухту, перекрытого рядами рифов. Капитан приказал рубить плоты и перебираться на берег. В ход пошло все, и остатки мачт, и палубный настил, и пустые бочки из-под воды и солонины. Я помогал как мог, но толку от меня было мало, мне кажется, что я больше мешал, но матросы с улыбками принимали мою помощь, хотя и старались по-быстрому от меня отделаться. К полудню море совершенно успокоилось, пираты спустили сколоченные плоты на воду и началась эвакуация с обреченного корабля. Первыми на берег свезли женщин и детей, раненых и больных. Затем занялись перевозкой воды и продуктов, а потом с корабля убрали всех лишних, оставив только немногих рыбаков и плотников. Меня, как и всех остальных, свезли на берег, где на широком песчаном пляже уже появился небольшой палаточный городок, а пираты занялись разгрузкой судна, Хотя даже мне было ясно, что спасти корабль уже не удастся. Надеюсь, они знают, что делать, и мы не застрянем на этом острове до конца своих дней. Почти неделю длилась разгрузка судна, моряки снимали все, начиная от оружия и ценностей, до немногих сохранившихся парусов и такелажа. Они даже палубу разобрали и принялись за сам корабль, любовно снимая каждую доску, каждый брусок и каждый гвоздь. На берегу уже кто-то установил походную кузню, несколько мужиков ушли в ближайший лес и под руководством корабельного плотника занялись рубкой подходящих деревьев. Без дела никто не сидел, даже детям и тем нашлось занятие. Они бродили по пляжу и собирали каких-то моллюсков, выброшенных штормом на мелководье, попутно стаскивая к кострам плавник. Только я оказался не у дел, правда, ненадолго. По просьбе капитана я сопровождал ту саму девушку-лекарку в лес, где она собирала какие-то одной ей известные растения и корешки, с помощью которых и лечила всех больных и пострадавших. Наблюдая за девушкой, я про себя ухмылялся, а ведь маркиз и его свора не так уж были и неправы. Девушка, конечно, не колдунья и не магичка, но задатки очень хорошего искателя в ней есть. Ведь она собирает именно те растения, что пропитаны магией жизни, почему-то совершенно не реагируя на все остальное. Даже палатку, по ее распоряжению, поставили там, где я вижу устойчивый канал этой энергии. Совсем не мудрено, что с таким ее видением, ее пациенты оживают и выздоравливают прямо на глазах. Несколько раз я порывался поговорить с девушкой, но боялся ее спугнуть, опасаясь, что после всего пережитого она перепугается и замкнется, так что каждый раз откладывал этот разговор на потом. А вот сегодня все же решился. Девушка как раз осторожно выкопала один из цветов, что во множестве росли рядом, но он буквально светился от переполнявшей его энергии. «Лира, а почему именно этот цветок, а не тот, что растет рядом?» Мне показалось, что мой вопрос поставил ее в тупик. «Не знаю, этот мне нравится больше, господин барон, но я не собирался отступать. Он тебе нравится больше, или он не такой, как все? Может быть, он такой, как этот?» Показал я наросший чуть в стороне другой цветок, но пропитанный той же энергией. Девушка испуганно замолчала, а потом как-то странно на меня посмотрела и спросила: «Ваша милость, вы тоже видите?» «Вижу, что?» «Ну, сияние». «Да, я вижу, что вокруг того цветка, что ты выкопала, и вокруг этого, воздух светится и переливается». Немного слукавил я. «Вы колдун, ваша милость?» «Нет, скорее меня можно назвать искателем. Я вижу магию, вижу растения и предметы, ею пропитанные, вижу потоки сил и энергии. А что видишь ты?» «Я вижу мир, раскрашенный прекрасными красками, правда, бывают такие места, где мне становится страшно и жутко, но я стараюсь обходить их стороной, как вон там». Показал я на небольшой бугорок, светящийся энергией, которую мои знакомые маги называли энергией смерти. «Да, вы знаете, что это?» «Знаю. Вы мне расскажите, и расскажу и покажу. Не надо бояться таких мест, они тоже, в какой-то мере, могут принести пользу. Это как лекарство, в малых дозах они лечат, а в больших убивают. В этот день у меня появилась ученица. Я рассказывал и показывал то, что успел узнать сам. Оказывается, что знал я не так уж и мало, правда, знания эти отрывочные и не систематизированы, но девушка была рада и этому. Сегодня мы с Лирой планировали отойти подальше в лес и поучиться тому минимуму магических, а точнее все же ментальных, практик, что я знал. В этом мире ей будет совсем не лишним овладеть тем же щитом воздуха или воздушным кулаком, да и огонь путешественника, так ее удививший, будет совсем не лишним. Я думаю, что капитан и его офицеры подозревают, что мы не так просто ходим в лес и подальше от всех только вдвоем. Вот и вчера он попытался со мной поговорить. К счастью, думает он совсем не о том, поэтому и завел разговор, что девушка еще очень молода и наивна, дескать, не стоит ее обижать, а то это может мне выйти боком. Нет, он не угрожал, а скорее предупреждал. Пришлось мне его убеждать, что он не прав, а в лес мы ходим с сугубо практическими целями, и отношусь я к девушке не как к женщине, а скорее, как к младшей сестре. Не знаю, поверил он мне или нет, но разговор этот он быстренько свернул и, сославшись на занятость, ушел. А в то, что капитан занят, поверить легко. Мобилизовав все мужское население, он затеял постройку нового судна и обещает к осени вытащить нас с этого острова. Я лежал в своей палатке и никак не мог понять, что же меня разбудило. А это что-то здесь однозначно присутствовало. Какой-то тонкий, почти переходящий в ультразвук свист, который, кажется, кружит над нашим лагерем, то чуть отдаляясь, то вновь приближаясь. И что странно, кроме этого звука, я ничего не слышу. Вот это-то меня и разбудило, сообразил я. Нет ни храпа моих соседей, ни пения цикад, даже ночные птицы в близком лесу не подают голоса. А ведь я всегда засыпал и просыпался под эти звуки, а тут какая-то непривычная тишина, как будто все вымерли. Вот, опять этот странный, чуть слышный свист. Но в этот раз он не кружит над лагерем, а как будто нарастает в самом его центре. Я попытался встать и понял, что не могу пошевелиться, мое тело стало как будто не мое. Я попытался крикнуть, но из моего рта не раздалось ни звука. Ничего, кроме какого-то магического воздействия, как я уже понял не только на меня, но и на всех, кто находится в лагере, я не рассматривал. Неужели какой-то местный монстр? Мое сознание попыталось скользнуть на следующий слой, но у меня это не вышло. Я уже и так нахожусь на самом нижнем, третьем уровне сознания. Я попытался обратиться к существам и почти сразу получил ответ от доктора. «Серж, что случилось?» «Док, я не знаю, тело мне не подчиняется, а мое сознание само скользнуло на нижний, третий слой своего существования. Такое ощущение, что все вокруг меня умерли. Нет, все живы. Мы видим их энергетический каркас, но они в каком-то странном состоянии. Вспомни, перед тем как очнуться, ничего странного ты не заметил. Свист, был какой-то назойливый свист, а потом мгновенное ощущение сильной боли во всем теле, а потом я попытался встать, но я не чувствую своего тела. Подожди немного, мне надо кое-что проверить. Да, какое варварское отношение к разумным. Серж, некоторые цивилизации используют такое оружие, они называют его станер, оно вызывает судорожное сокращение всех мышц и как следствие потерю сознания. Тебе повезло, твое я скользнуло, спасаясь от боли на нижний слой. Остальные сделать это не смогли, потому как не умеют этого делать и у них нет такой возможности. На нас напали. Кто? Это животное. Монстр. Я вижу 6 ментоэнергетических каркасов, полностью соответствующих твоему виду разумных. Так это люди. Да. А что они делают? Какие-то странные манипуляции с прибором, который снимает с мозга информацию по более чем 40 параметрам. Некоторых разумных они уносят в летательный аппарат, надо заметить, довольно примитивный. Значит, они не ищут кого-то конкретного. Нет. Они отбирают разумных исходя из своих представлений и потребностей. Уже 4 они перенесли в свой аппарат. Один из них подходит к твоему жилью. Я лежал с открытыми глазами, поэтому смог разглядеть человека в странном одеянии. Оно напоминало те скафандры, что были в моей сумке, но оказалось более громоздким и издавало непривычные звуки, то ли свист, то ли скрежет. Человек направил на меня какую-то штуковину, подождал пару минут и удовлетворенно хмыкнул. Через минуту в палатку вошли еще 2, одетые примерно так же. Первый незнакомец указал на меня пальцем и сказал что-то односложное. Вошедшие подхватили меня на руки и вынесли из палатки, где положили на какую-то платформу, на которой уже кто-то лежал. Платформа плавно заскользила вперед, приближаясь к какому-то устройству, на боку которого светится дверь, необычной овальной формы. Что мне особо не понравилось, так это то, что меня и всех остальных, как мешки с дерьмом, просто перекидали в эту дверь, совершенно не заботясь о нашем самочувствии и сохранности. Двое людей перекидывали нас в своеобразный тамбур, а еще четверо оттаскивали тела в небольшой закуток, огражденный самой натуральной клеткой. Да что в конце концов тут происходит? 20 глава. Довольно странное и непривычное состояние, заторможенности, мысли тяжелые, и голова соображает с огромным трудом, да еще этот раздражающий свист, который не дает сконцентрироваться и ухватить мысль. Док, а ты можешь вывести мое сознание на более высокий слой? Нет, пока на тебя действует станер, не могу. Ты все равно будешь опять соскальзывать вниз. Ну, а хотя бы сказать мне, что происходит вокруг, ты можешь? Могу. Ты и еще шесть твоих сородичей находитесь в летательном аппарате, не предназначенном для межзвездных перемещений. Модель аппарата нам не знакома, но ее компоновка и технические возможности говорят о том, что или это разработка одного из отсталых миров, или твой вид очень сильно деградировал за время нашего вынужденного отсутствия. В настоящее время аппарат поднялся в верхние слои атмосферы планеты и приближается к космическому кораблю, полностью соответствующему предмету нашей сделки. Он имеет возможность выхода в гиперпространство. Нас везут на орбиту. Да. По предварительным расчетам, до контакта с кораблем 6 минут. Я все еще был лишен возможности двигаться и связно мыслить, когда один из переносивших, ну или перекидывающих, нас людей встал и открыл дверь. Также бесцеремонно нас перекидали на очередную платформу и куда-то повезли. Весь перелет с планеты до корабля, наши сопровождающие постоянно о чем-то болтали, громко смеялись и обсуждали какие-то свои проблемы. Лингвоанализатор великолепно справился со своей задачей, и уже к концу нашего перелета я прекрасно понимал, о чем они говорят. Не скажу, что все услышанное стало для меня огромным шоком и сюрпризом, но мозг отказывался поверить в происходящее. Даже больше, некоторые их слова вызвали у меня самую настоящую обиду и негодование. Ладно, нас всех, скопом, эти люди называют дикарями, но обвинить меня, что я почти конченый дебил, это уже слишком. Везли нас недолго. Потом раздался какой-то звон, скрежет, и меня подхватили за руки и за ноги, слегка раскачав и под веселый смех, закинули в очередную клетку. То же самое похитители проделали и со всеми остальными, по крайней мере один из офицеров капитана упал прямо на меня. Энни, это привлекло мое внимание. Рядом появился кто-то новый, и этот новый явно имел право отдавать тут приказы. Кол, как добыча. 7 особей, капитан. Очень неплохой улов. У 5 коэффициент интеллекта от 140 до 160, за них на станции можно будет получить неплохой куш. Есть одна девка, вот это вообще нечто. Коэффициент интеллекта почти 180 и индекс ментоактивности S5. Если ее выставить на аукцион, то торги будут просто бешеные. А седьмой? Седьмой. Ну, его мы прихватили из чистого интереса. Тоже уникум. Но, дебил. Интеллект ниже 60 пунктов. Ну и на кой ты его приволок? У нас что, своего мяса, да еще и посообразительнее не хватает. А мы его ушастым загоним. Зачем он им? Дебил то он дебил, вот только магнитоактивный дебил и индекс у него, сядь, капитан, в 6. Такой экземпляр аграфы у нас с руками оторвут. Ты уверен, что оторвут? Что им правильно определил? Прибор аграфский, работает в автоматическом режиме. Был, правда, небольшой сбой. Сначала интеллект определился в 218, а потом рухнул до 56. Но это скорее всего потому, что мы его проверяли сразу после девчонки, наверное, прибор просто не успел скинуть предыдущие параметры. Все может быть. Кол, девчонку посади отдельно и передай парням, что того, кто к ней хоть пальцем прикоснется, самого на круг отдам, а потом отправлю прогуляться по пространству. Понял, капитан. Не беспокойся, все уже прониклись, а я еще добавлю. Такой товар портить нельзя. Капитан, дикарей переодевать. Что, что-то себе приглядел? Да ну, там одно тряпье. Ничего ценного или интересного. Просто по уставу флота. Кол, Мы уже давно не на флоте, а имущество надо беречь. Комбизы они тоже кредов стоят. Понял, пусть сидят в своих обносках. Еще вопрос. Ну, у нас только один ментоподавитель. На девку, с ее мозгами она тут самая опасная. А дебил, он и есть дебил, ему бы только пожрать, да потрахаться. А кстати, у нас же вроде есть парочка особо упертых, из последнего улова. Те, с научной базой аратанцев. Ага. Подсели как ты его к ним в карцер. Наши парни вроде неплохо с ними поработали, но пусть знают, что это еще только цветочки. Ну, а этому, я думаю, будет без разницы. Сговорчивее станут, а не попортим товар. Парой больше, парой меньше. Да не, я про этого дикаря. Вот и посмотрим. Нейросети и импланты уже со всех сняли, так что, сильно не покалечит. Понял. Шустрый, крыс, этого дикаря давайте к несговорчивым. Пусть втроем развлекаются. Две пары рук подхватили меня и куда-то поволокли. Через несколько минут, меня, опять чуть раскачав, отправили в недолгий полет, завершившийся встречей моей многострадальной головы с чем-то твердым. Вспышка и я окончательно отрубился. Скажем честно, пробуждение было не из приятных. Все тело корежило, каждая мышца звенела как струна, по, кажется, обнаженным нервам пробегали тысячевольтные разряды. Единственный орган, который практически не болел, это голова, хотя чего ей болеть-то, там же кость, а если верить каким-то там приборам, то, кость сплошная. Было еще одно неприятное чувство, точнее ощущение, а может и состояние, я оказался связан. Причем связан, если глаза мне не изменяют, то своим собственным поясом. Я вот это зря. Многолетние занятия с магами, общение с существами и из киномцентра не прошли для меня даром, и я смог, конечно, с помощью всех вышеперечисленных, но в большей мере именно существа мне в этом поспособствовали, полностью замаскировать свою сумку. Теперь она и выглядит именно как простой кожаный ремень и полностью мне подчиняется. Так что, освободиться я могу в любой момент, более того, в момент освобождения я буду вооружен и очень зол. Но пока торопиться не будем. Меня вроде как, в качестве наказания, хотели к кому-то подселить, так что, будем рассматривать мое связывание, как защиту от меня же, такого страшного и тупого. Тем более, что организм стремительно восстанавливается, боль отступает, а я начинаю мыслить и соображать все более связно и четко, хотя ощущение, что чего-то не хватает, какой-то раздробленности сознания, меня еще не покинуло. Яна, смотри, он приходит в себя. Что будем делать? А я откуда знаю? Попробуем договориться, а там поглядим. Помочь он нам ничем не сможет, видно же, что дикий. А раз его бросили к нам, то скорее всего еще и опасный, да и тупой как мошалык. Интересно, как ты с ним договариваться собралась, если он дикий? Ты же не думаешь, что эти, озаботились и залили ему языковую базу содружества? Может все же придушить его, пока он окончательно не очнулся? Я тебе, коза, придушу, так придушу, что плохо будет. А ну, живо! Развязали меня и доложили, кто такие, как здесь казались и где это, здесь. Яна, смотри-ка, он говорит, ага, я еще и вышивать умею, крестиком. Развязывайте давайте, а то если я это сам сделаю, то, что, то дикарь. Ладно, сами напросились, вот только ничего сделать я не успел, четкий и выверенный удар в голову опять отправил меня в забытье. В очередной раз я очнулся, судя по всему, уже ночью, по крайней мере в той комнате, куда меня закинули, царит полумрак. Попробовал пошевелиться, хрен там, я все еще связан. Качать права, что за дурость, я в этот раз не стал. Если мы находимся на космическом корабле, а именно об этом помнится говорил доктор, то я очень сомневаюсь, что нас составили без надзора. А значит, будем просить о помощи наших незаменимых помощников. Док, как у нас обстановка? Как ты любишь выражаться? Нормально. Корабль вполне подходящий, старье и примитив, конечно, но в гиперпространство уйти способен. Так что, можно сказать, что ты свою часть сделки почти выполнил.